Глава 13. Стальная решимость. Вся эта история была чем-то таким, что коварная и хитрая крыса никогда не могла себе представить. На первый взгляд, крыса Руэн казался обычным торговцем информацией, но на самом деле он был кем-то, кто следил за различными фракциями из тени и оставался целым и невредимым в течение нескольких десятилетий, несмотря на прыжки из группы в группу. В конце концов, он умер в этом обычном книжном магазине, не издав ни единого крика и не оставив ни единого следа. Более того, он умер в результате обострения чувств и восприятия, которыми так гордился. Диджи Сю снова вернулась на свое место, но девушке казалось, что она сидит на ложе из шипов. Руки охотницы дрожали вместе с чашкой чая, которую она держала. И Диджи Сю продолжала нервно поглядывать на каменную горгулью. Демоническое существо, безжалостно пожиравшее человека целиком, снова превратилось в безмолвную и неподвижную скульптуру, и теперь стояло на своем прежнем месте, лицом к двери, как будто ничего не произошло. Диджи Сю не знала, видит ли она что-то, но кроваво-красное свечение глаз горгульи казалось ярче, чем раньше. «Это должно быть предупреждение от владельца», – подумал Диджи Сю, глядя, как Линзе спускается вниз, и сделал вид, что ничего не замечает. «Он, должно быть, видел подозрения и неуважение Руэна, но считал ниже своего достоинства указывать на них, и поэтому заставил Горгулью устранить этого невежественного парня. Он даже не хотел видеть уродливые предсмертные муки Руэна и нашел предлог, чтобы уйти. Погоди, на самом деле он не использовал оправдания. Он сказал, что ему нужно кое-что сделать, и он вернется через 5 минут. Разве он не говорил о том времени, когда поднялся наверх, чтобы убить Руэна? Это именно то, что сделал бы черный маг. Элегантность и высокомерие смешались с мрачной жестокостью. Это гораздо более жестоко, чем то, к чему привыкли охотники. Неудивительно, что Уайлд появился здесь. Уайлд – самый известный черный маг разрушительного ранга за последние годы. Должен быть, по крайней мере, хорошим другом с владельцем книжного магазина. Не церемоньтесь. Вы можете поделиться теми идеями, о которых только что говорили. Я определенно постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь. Сказал Линзе с доброй улыбкой, возвращаясь на свое место. Дрожь пробежала по спине Цзи Сю, когда она отвела взгляд от каменной горгульи. Это... ничего особенного... «Я просто подумала, не могли бы вы одолжить мне еще одну книгу? Я ужасно сожалею о том, как невежливо вел себя мой подчиненный, но, пожалуйста, поверьте мне, это не входит в мои намерения!» В этот момент Диджи Сю была в полной растерянности, чувствуя себя как маленькая девочка, которая ничего не знает, вместо того, чтобы быть хладнокровным охотником, который только что уничтожил штаб-квартиру Белых Волков. Однако, увидев смерть человека, который разговаривал с ней за несколько мгновений до того, как был убит, не оставив после себя никаких следов, она оказалась потрясена до глубины души. Страх, охвативший тело, был чем-то таким, что невозможно описать словами. Более того, для Диджи Сю самым ужасным было то, что она не могла даже отреагировать на смерть Руэна, не оказав никакого сопротивления горгулье. Другими словами, если бы она была целью каменной горгульи, то, скорее всего, бесшумно исчезла бы с лица земли. Раньше она смотрела на Линзе с большим уважением, но теперь она была в полном богоговении, страха и почтения. Линзе усмехнулся. «Какое это имеет отношение к делу? В конце концов, это книжный магазин. Просто возьмите то, на что пойдет ваш выбор, если вы хотите всего лишь одолжить книгу. Хотите взглянуть на книги на этих полках? Однако каждый может взять только 3 книги на свое имя. Цены немного выше, если вы хотите приобрести книги, и только с тех полок позади вас», — сказал Линзе, указывая на 3 полки позади Диджи Сю. Книги на этих полках были из тех, которые он уже закончил читать и сделал копии. Диджи Сю покачала головой. Как она посмела бы случайно сунуть нос в это безграничное и таинственное книгохранилище? До сих пор она останавливалась только на прологе предыдущей книги «Кровь и зверь». Она боялась, что, углубившись в это запретное знание, может сойти с ума. Сейчас она могла только ждать, пока ее собственные способности увеличатся, прежде чем двигаться дальше. «Не могли бы вы порекомендовать мне подходящую книгу. Моя сила воли действительно слишком слаба. Диджи Сю положила руки на колени и осторожно спросила. Она была явно зрелой, холодной и отчужденной дамой лет 20, но в этот момент она вела себя как жалкая кошечка, пытающаяся завоевать расположение своего хозяина. Лин Цзэ находил ее поведение озадачивающим. «Почему мне кажется, что за те 5 минут, что я отсутствовал, она только что столкнулась с тигром? Она даже говорит мягче, чем раньше. Должно быть, она перенесла удар по своей психике?» Лин Цзэ немного подумал. «Единственная перемена, произошедшая за это короткое время, заключалась в том, что ее подчиненный внезапно ушел по срочному делу». Пока Лин Цзэ поднимался наверх, он смутно слышал что-то похожее на спор. Если это было так, то Лин Цзэ предположил, что этот подчиненный должно быть счел неуместным для молодой хозяйки посещать этот захудалый книжный магазин. Поэтому он, должно быть, посоветовал молодой госпоже держаться подальше от этого мошенника. Но Диджи Сю, должно быть, возражала из-за доверия, которое испытывала к Лин Цзэ. В конце концов, они расстались на плохой ноте, и этот подчиненный, вероятно, вернулся, чтобы сообщить семье о поступках молодой хозяйки. В этом есть смысл. Вероятно, именно такой темперамент позволял юной леди сталкиваться с подонками. В таком случае, у меня есть книга, которую я могу вам порекомендовать. Лин Цзэ встал и прошелся к полке, прежде чем вытащить книгу. Мужчина стряхнул с нее пыль, а затем повернулся и сказал с доброй улыбкой. «Да, кстати, этот ваш подчиненный, кажется, немного ошибся. Такая истина, как абсолютная преданность, лучше выражается действиями, а не словами». Диджи Сю почувствовал, как ее сердце дрогнуло, когда она вспоминала, что только что произошло. Сигилы, передававшиеся с древних времен среди белых магов, особенно это клеймо «лояльности», были очень популярны среди высшего класса и богатых семей. Конечно, способ, которым каждый маг рисовал сигил, был разным, и только тот, кто создавал сигил, знал, как его рассеять. Если клеймо Руэна потеряло свою эффективность, это могло означать только одно. Хейвуд, белый маг, которого поддерживал ее отец, возможно, продал метод рассеивания сигила другим без разрешения. Лин Цзэ толкнул книгу через прилавок и сказал... «Другие могут пройти через ад, и вы никогда не сможете узнать, что думают другие. Разве я не прав? Нет таких методов, которые могли бы полностью обнажить сердце человека перед вашими глазами. Единственное, во что вы можете верить и на что можете положиться, это вы сами. Поэтому стремитесь. Никто не сможет победить вас, когда вы станете такой же сильной, как сталь». Диджи Сю взяла книгу обеими руками, уставилась на обложку и пробормотала. «Сталь». Лин Цзэ улыбнулся и одобрительно кивнул. «Да, книга была. Как закаляется сталь». «Прочтите хорошенько. Если вы сможете извлечь из этого какую-то пользу, это, несомненно, будет очень хорошо. Таким образом, однажды, когда вы вспомните свой прошлый опыт, вы не будете чувствовать угрызений совести по поводу своей собственной посредственности или того, как другие относятся к вам. У вас есть своя миссия». Когда Диджи Сю покинул магазин и рассеянно стояла под дождем, слова владельца книжного магазина все еще эхом отдавались в ее голове. Девушка взглянула на книгу, которую держала в руке с остальной решимостью, и медленно перевернула титульный лист. В этот момент какая-то неведомая сила заставила ее почувствовать, что все вокруг стало ясным.